Ее Величество уехала в Москву на коронацию в сентябре. Я ехала с ней в карете, мой муж также был в ее свите. По дороге во всех городах и селах население проявляло такую восторженную радость, что императрица не могла не остаться ею довольной. Не въезжая в Москву, государыня остановилась в поместье графа Разумовского, куда собрались все должностные лица Москвы и масса приглашенных. Мой муж поехал навестить свою мать и вернулся на следующий день. Я сказала ее величеству, что и мне следует съездить в Москву на один день. Императрица хотела отговорить меня от этой поездки, ссылаясь на мое утомление от дороги, но ей удалось задержать меня лишь до полудня, так как я стремилась поскорее увидеть моего маленького Михаила, которого я оставила на попечении бабушки. После обеда императрица позвала меня и мужа в отдельную комнату, и тут, попытавшись еще раз отговорить меня от поездки, осторожно объявила мне о смерти моего сына Михаила. Это известие меня глубоко огорчило, но не поколебало моего намерения повидаться со свекровью, которая без сомнения была также удручена потерей внука, с которым не разлучалась со дня его рождения. Я не вернулась более в Петровское, имение Разумовского, где императрица оставалась до своего торжественного въезда в Москву. Мне удалось не только избегнуть участия в этом торжестве, но и уклониться от переезда в помещение, приготовленное для меня во дворце. Ее Величество въехала в Москву за несколько дней до своего коронования. Я ее видела каждый день. Орловы, думая унизить меня, внушили церемониймейстеру, что орден святой Екатерины не дает мне права на особенное место во время церемонии коронования. Он действительно не давал никакого особого преимущества в этом отношении, но уже 50 лет считался высшей наградой. Петр I, желая привлечь дворянство к службе, особенно к военной, установил немецкий этикет, согласно которому в высокоторжественные дни приглашенные размещались сообразно чинам, жены — по чинам своих мужей, а девицы — по чинам своих отцов. Таким образом, на торжестве коронования я должна была занимать место жены полковника. Все относительно на этом свете. Место жены полковника было самое последнее в соборе. Им отводился последний ряд на высоком помосте, сооруженном в церкви. Мои друзья думали, что я обижусь этим, и находили даже, что мне не следует ехать в церковь. «Я непременно поеду», — отвечала я. «Я непременно хочу видеть церемонию, которую никогда не видела и, надеюсь, никогда не увижу более. Мне совершенно безразлично, на каком месте я буду сидеть. Я настолько горда, что думаю, что я своим присутствием украшу самое последнее место и сделаю его равным самому первому». Не меня ведь будут бронить за это, так что мне не придется краснеть, и я настолько великодушна, что желаю, чтобы и других за это не журили. 22 сентября, в день коронации, я по обыкновению отправилась к императрице только гораздо раньше обычного часа. При выходе ее из внутренних покоев я следовала непосредственно за ней. Великий князь был болен, а императорской фамилии не было. В соборе я, весело улыбаясь, отправилась на свое скромное место, которое не уготовало мне никаких неприятностей, за исключением одной. Я не знала никого из дам, занимавших места наравне со мной. Я рассуждала, что если бы в театре давали оперу, которую мне так хотелось бы видеть, и не оставалось бы хороших мест, я со своей страстной любовью к музыке согласилась бы скорее занять место в райке, чем вовсе пропустить спектакль. Здесь было почти то же самое. Те, кто согласится со мной, что можно быть униженным только собственными поступками, не удивятся тому, что я отнеслась так равнодушно к этому инциденту. По выходе из церкви Ее Величество села на трон. Тут же я была назначена статс-дамой. Это высшее назначение при Петербургском дворе, потому что статсдама занимает место сейчас за императорской фамилией. Сноска Дашковой. Было много новых назначений. Мой муж был сделан камер-юнкером с чином бригадира. Ему вместе с тем было оставлено и командование кирасирским полком. В продолжении нескольких недель шли беспрерывные празднества. Москва была довольна, и зима проходила среди всеобщего веселья. В это время граф Бестужев, о котором я уже упоминала, прочел некоторым лицам вздорную челобитную на имя императрицы, в которой ее всеподданнейше, всепочтительнейше и всенижайше просили избрать себе супруга ввиду слабого здоровья великого князя. Несколько вельмож подписали ее, но когда он явился с этой челобитной к моему дяде-канцлеру, эта безумная и опасная затея была навсегда уничтожена мужественным его поведением. Он прервал графа Бестужева и просил его не нарушать покой, столь необходимый ему вследствие его болезни, и не волновать его столь нелепыми и опасными для спокойствия и счастья Родины проектами. Он не захотел слушать дальнейшего чтения фантастической челобитной и, повернув Бестужеву спину, вышел из комнаты. Бестужев вообразил, что дядя столь решительно отверг его проект, опираясь на могущественную партию. Между тем он почти никого не видел по болезни. В городе уже упорно держались слухи, что Бестужев был орудием честолюбия Григория Орлова. По уходе Бестужева дядя велел заложить карету и, несмотря на болезнь, поехал просить аудиенции у императрицы, немедленно принявшей его. Он рассказал императрице странное заявление, которое сделал ему Бестужев, представил ей, сколько затруднений явилось бы, если бы она поставила над собой повелителя в лице мужа, и выразил мнение, что, по всей вероятности, народ не пожелает видеть Орлова ее супругом. Императрица уверила его, что она никогда не уполномачивала этого старого интригана на подобный шаг, и сказала, что не забудет откровенного и благородного образа действий дяди, в котором она усматривает и чувство дружбы лично к ней. Дядя ответил, что он исполнил только свой долг и предоставляет теперь ей самой подумать над этим, и удалился. Подобное поведение канцлера вызвало всеобщее одобрение и уважение к нему. Тем временем заболела младшая сестра моего мужа, княжна Анастасия. Невежество ее врача привело к тому, что ее сильный организм лишь несколько оттянул смерть. Она целый месяц прожила в муках и конвульсиях. Я не отходила от нее, потому что одна имела на нее влияние. Так как я сама болела до этого и была беременна, то просила мужа никого не принимать. Сам князь между глубоко огорченную матерью и умирающую сестрою, которую он нежно любил, был очень опечален. Мы видели только самых близких родных и таким образом ничего не знали про множество самых разноречивых слухов, ходивших по Москве. Моя невестка умерла в апреле. Свекровь переселилась на некоторое время к своему брату, генералу Леонтьеву. Я была огорчена смертью любезной моей невестки, измучена бессонными ночами, что в связи с моей беременностью и печальными хлопотами по случаю похорон окончательно подорвала мои силы. И я слегла в постель. Болезни, смерть моей невестки и собственное недомогание избавили меня от частых посещений Хитрово, приезжавшего советоваться со мной насчет тех мер, которые следовало принять, чтобы помешать считавшемуся уже делом решенным браку императрицы с Григорием Орловым. Германский император пожаловал ему титул князя Священной Римской империи. Этот Хитрово был одним из самых бескорыстных заговорщиков. Он был очень прямодушен, красив собой и обладал благородными и утонченными манерами, что, может быть, и вызвало ревность Орловых. Его двоюродный брат Ржевский, присоединившийся к Орловым и Хитрово в заговоре против Петра Третьего, передал Алексею Орлову, что Хитрово предложил всем участникам переворота собраться и умолять императрицу не приводить в исполнение проекта Бестужева, и в случае, если императрица от своего намерения не отступится, убить Григория Орлова. Хитрово был арестован и допрошен Алексеем Орловым. Говорили даже, что Орлов грубо с ним обошелся. Он не только ничего не отрицал, но даже с гордостью объявил, что первый вонзит шпагу в сердце Орлова и сам готов скорее умереть, чем примириться с унизительным сознанием, что вся революция послужила только к опасному для Отечества возвышению Григория Орлова. Во время более официального допроса, которому его подверг Суворов, отец знаменитого фельдмаршала, его спросили, не сообщал ли он мне своих планов и какого я была мнения о них. Суворов Василий Иванович, 1709-1775 годы. Отец Александра Васильевича Суворова был крестником Петра I, а в 1722 году определен к нему в денщики. Участник Семилетней войны, во время дворцового переворота руководил разоружением Голштинского войска, личной гвардии Петра III, выполнял ответственные поручения Екатерины II, слыл неподкупным человеком. В 1768 году вышел в отставку в чине генерал-аншефа. Он ответил: «Я был три раза у княгини, чтобы спросить ее советов, даже ее приказаний на этот счет, но меня ни разу к ней не допустили. Я впоследствии узнал, что она никого не принимала. Если бы я имел честь ее увидать, я бы сообщил ей свои мысли на этот счет и убежден, что услышал бы из ее уст только слова, продиктованные патриотизмом и величием души». Я не знаю, чему приписать следующий поступок Суворова. Встретив на следующий день во дворце мужа, он передал ему под секретом содержание вышеописанного допроса, ссылаясь на свою благодарность к покойному отцу князя за оказанные ему услуги. «12 мая я родила сына, а 13-го мой муж схватил ангину, который страдал каждый год. У него был сильный жар». Сноска к предыдущей фразе: «12 мая я родила сына». Дашков Павел Михайлович, 1763-1807 годы. Сын Екатерины Романовны Дашковой, генерал-лейтенант, с 1782 года адъютант Потемкина, в 1798 году военный губернатор в Киеве, в 1801 предводитель дворянства Московской губернии, генерал-поручик, гравер-любитель. Жена Анна Семеновна, урожденная Алферова. Три дня спустя приехал Теплов, первый секретарь императрицы, с письмом от государыни, и велел просить мужа выйти к нему на улицу ввиду того, что у него есть веские основания доставить ему это беспокойство и не входить самому в дом, потому ли что государыня приказала передать письмо секретно, или потому что Теплов не желал встретить у нас Паниных. Князь, лежавший в комнате, смежной с моей, бесшумно оделся и вышел к Теплову на улицу. Муж был в негодовании от содержания письма, в котором императрица выражала надежду, что не окажется вынужденной забыть мои заслуги, и потому просит мужа повлиять на меня в том смысле, чтобы и я не забывалась, так как до нее дошли слухи, что я осмеливаюсь ей угрожать. Я ничего не знала о письме и появлении Теплова до вечера, когда приехали оба графа Панины и стали тихо разговаривать в соседней комнате, как бы опасаясь, чтобы я их не услышала. Моя невестка, княжна Александра, вышла ко мне из комнаты брата, и я спросила, кто там. Она отрицала присутствие кого бы то ни было. Это меня встревожило. И, вообразив, что муж очень болен, я собиралась вскочить с постели, чтобы идти к нему. Тогда княжна Александра сказала, что мужу гораздо лучше, но что у него оба панины, которые о чем-то оживленно разговаривают с ее братом. Я попросила ее передать панинам, что я бы хотела с ними поговорить. Они вошли ко мне и рассказали о письме и о посещении Теплова. Я гораздо больше вознегодовала на то, что Теплов вызвал мужа на улицу, несмотря на его болезнь, чем на несправедливость императрицы. Она меня не удивила. Я ведь знала, что Орловы были моими врагами. Я хотела прочесть письмо, но генерал Панин ответил на это. «Князь сделал то, что и я бы сделал на его месте». Он разорвал записку и ответил Теплову твердо и с достоинством. «Должна сознаться, что я была покойнее, чем была бы всякая другая при подобных обстоятельствах, и поручила графу Панину спросить императрицу, следует ли послать моего сына для обряда крещения во дворец, ввиду того, что сама государыня предложила мне крестить моего ребенка. Я уверена, — сказала я, — что она не позволит себе отказать в этом». Когда ушли панины, мой муж встал с постели и, пока ее оправляли, пришел ко мне. Он был так бледен, что я не верила улучшению его здоровья. Я не позволила ему долго сидеть возле меня и уговорила выпить бульону, когда ляжет в кровать. Его бледность встревожила меня и не дала мне уснуть в обычный час. Не успела я, наконец, задремать, как меня разбудили какие-то пьяные крики под окном. То были ткачи, которых Орловы, жившие в собственном доме, один только Григорий жил во дворце, вызывали к себе, заставляли петь и плясать, затем напаивали их и отпускали домой. Теперь они шли домой, а, к несчастью, окно моей спальни выходило на улицу, и я от шума и крика вскочила в испуге. Я почувствовала сильные внутренние боли и судороги в руке и ноге. Я послала мою старушку, спавшую возле меня, за полковым хирургом, он жил у нас в доме, и велела впустить его ко мне в другую дверь, не через комнату мужа. Когда хирург меня увидал, он совершенно растерялся и хотел послать за доктором и разбудить князя. Я не позволила ни того, ни другого. Однако в 6 часов мне стало хуже, и, думая, что я умираю, я велела разбудить мужа. Мой доктор, будучи вместе с тем и придворным лекарем, жил во дворце в большом расстоянии от нас. Он приехал только после 9 часов. Он меня спас, но поправлялась я долго и очень медленно. Императрица и великий князь крестили моего сына. В день, назначенный ее величеством, графиня Панина поехала ко двору и отвезла моего сына императрице, но ее величество не справилось о моем здоровье. Вскоре двор уехал в Петербург, я осталась в Москве, каждый день принимала ванны, но силы мои не возвращались. В июле муж мой уехал в Петербург и затем в Дербт, где квартировал его полк. Я же переехала в наше имение, лежавшее в 7 верстах от Москвы. Девица Каменская с сестрами разделяли мое уединение. Чистый воздух, холодные ванны и правильная жизнь благотворно повлияли на мое здоровье. В декабре я, хотя еще и не совсем окрепши, уехала в Петербург в сопровождении старшей девицы Каменской. Муж мой нанял для меня дом Одара, поместительный и заново отделанный. Покажется, пожалуй, странным, что у княгини Дашковой не было собственного дома и что она была вынуждена нанять дом своего же протеже, который получил его от щедрот императрицы. Сноска Дашковой. Вследствие смерти Августа, короля польского, польский престол оказался вакантным, что, конечно, представило широкое поле политическим интригам. Август III Фридрих, 1696-1763 годы, король польский и курфюрст саксонский с 1733 года. Правление Августа III, время политического кризиса Речи Посполитой, польско-литовского государства. Польский престол оказался вакантным. По конституции Польши королевская власть не была наследственной, короля избирал сейм, сословно-представительное учреждение, состоявшее из двух палат. Саксонская династия желала сохранить польскую корону в своей семье. Прусский король желал противоположного. Часть польских вельмож, подкупленная щедротами саксонских курфюрстов, склонялась в их пользу. Другие же, будучи горячими патриотами, находили, что в случае избрания короля из саксонского дома польская корона окажется почти наследственной в саксонской династии, что противоречило бы принципам польской конституции, и желали возведения на престол одного из пястов. Пясты – первая династия польских князей, около 960-1025 годы, и королей 1025-79-1295-1370 годы. Венский кабинет, стремившийся приобрести дружбу и доверие нашего двора, не задумываясь, также объявил себя сторонником пястов, может быть, имея в виду одного из князей Чарторышских. Чарторышские, Чарторыйские, польский княжеский род. После смерти короля Августа III польский князь Чарторышский Казимир Адам, родился в 1735 году, претендовал на польскую корону, но узнав, что Екатерина II поддерживает кандидатуру его двоюродного брата, Станислава Понятовского, он отказался от своих притязаний и оказал содействие своему родственнику. Императрица, не объявляя еще своего намерения возвести на престол Понятовского, высказалась только за конституционное избрание одного из пястов. Но когда она сказала это в совете, князь Орлов вдруг выставил сильные доводы против возвышения Понятовского. Понятовский Станислав Август, 1732-1798 годы, польский магнат. В 1755-58 годах жил в Петербурге в качестве секретаря английского посольства, затем посла Саксонии и Речи Посполитой. Фаворит Екатерины II, 1755-58 годы, последний польский король, 1764-1795 годы. Военный министр граф Захар и его брат граф Иван Чернышовы, видя, какое влияние имеет Орлов на императрицу, стали, правда, не совсем открыто, на сторону Орлова. Были пущены в ход все меры, вплоть до посылки войск в Польшу, чтобы, избегая, однако, явного неповиновения, помешать осуществлению планов императрицы. Чернышов Захар Григорьевич, 1722-1784 годы, граф, участник Семилетней войны, фельдмаршал и президент военной коллегии с 1773-го, наместник Белоруссии с 1775 года, главнокомандующий в Москве 1782-1784 годы. Чернышов Иван Григорьевич, 1726-1797 годы, граф, брат Захара Григорьевича Чернышова, обер-прокурор Сената с 1760 года, чрезвычайный и полномочный посол в Лондоне 1768-1770 годы, генерал-фельдмаршал, вице-президент Адмиралтейской коллегии с 1769 года.